Глава 29. Келла остановилась рядом со Стэном. На труп она смотрела спокойно и даже с некоторым любопытством. «Стэн, что это торчит?» — спросила она, показывая пальцем на обугленный труп. Стэн посмотрел, поморщился. «Кость торчит. Ты что, не видишь?» «А-а-а», — протянула Келла. «Я не знала, что они такие. Никогда раньше не видела. А это что?» — снова спросила она. «Где?» «Вон там», — Келла показала, где именно. «Точно не знаю. Вроде на кишке обгорелой похоже, а может, легкий или еще что-то», — безразлично ответил Стэн. «Как интересно», — с волнением прошептала Келла, глаза ее расширились. Стэн с недоумением покосился на нее, что-то пробормотал себе под нос. «Интересно ей». Он покачал головой и постарался реже дышать, чтобы не вдыхать запах горелого мяса и паленых волос. «Стэн, а это что?» «Слушай, что ты прицепилась ко мне? Я тебе что, врач? Мне лично неинтересно ковыряться во всем этом чужом дерьме. Ты хочешь — смотри, ко мне не лезь, понятно тебе?» Элла с удивлением посмотрела на него. «Я думала, тебе тоже интересно посмотреть. Думала, ты тоже такого не видел». «Видел, не переживай. Мне вот интересно, откуда ты взялась такая? Что так спокойно смотришь на трупы? Это все-таки люди, как мы с тобой. Они недавно тоже были живые, понимаешь?» Келла понимала, но ей было все равно. «Тогда...» — она посмотрела на Стэна. «Тогда мы что будем делать?» «Искать живых. Может, кто-то уцелел. Хотя, если кто-то и выжил после атаки Аденары, то их наверняка убил лес». «Так быстро?» — воскликнула Келла. «Быстро?» — Стэн скривился. «А ты забыла, как лежала под деревом с пробитой ногой? Как за палец тебя что-то укусило?» «Быстро!» — он фыркнул. «Ничего не быстро. Для этой планеты это нормально. Один укус — и все. Сати, ты жива?» — неожиданно громко позвал он. «Я здесь, Стэн!» — почти сразу отозвалась Сати. «Мы прячемся, как ты и велел». «С тобой еще кто-то?» «Адана и Тиара, мы тебя видим». Стэн довольно мотнул головой и посмотрел на Келлу. «Ну так выходите, можете уже не прятаться». Послышался шорох, треск веток, и к Стэну вышли из леса три девушки. Стэн внимательно их осмотрел. «А где остальные?» Он посмотрел на Сатти. «Там». Сатти показала рукой в лес. «Сгорели?» Стэн смотрел, куда она показывала. «Нет, они другие. Даже не знаю, как правильно сказать. Пойдемте, посмотрите», — предложила она. «Пойдем», — вздохнул Стэн и пошел к деревьям. Он уже знал, что ничего хорошего он там не увидит. «Вот», — сказала Сатти и показала рукой на ствол дерева. Стэн посмотрел и от неожиданности вздрогнул. И даже невольно отступил назад. Из дерева торчали руки, ноги, плечи, головы, части туловищ девушек. Они не двигались. По спине Стэна побежали мурашки. Такого он еще не видел. «Что с ними?» — хриплым голосом спросил он. Сатти пожала плечами. «Я не знаю. Я их такими застала, когда сюда пришла». «Дерево их съело», — добавила Адана. «Они прятались за ним. Оно их и съело. Я видела». Стэну стало жутко. «Пойдемте отсюда. Мы им все равно ничем не поможем. А дерево надо запомнить, чтобы и нас не сожрало». «Да», — протянул он и покачал головой. «Не повезло им». Он сделал еще шаг назад и обо что-то споткнулся. Стэн оглянулся. За спиной лежал большой серый камень. Камень сразу ожил, зашевелился и начал уползать в сторону. Стэн инстинктивно пнул его ногой и отпрыгнул в сторону. Камень перевернулся на спину, защелкав острыми зубами. «Осторожно!» — крикнул Стэн. «Не подходите!» Никто из девушек и не собирался подходить. Существо, которое удачно приняло вид камня, продолжала щелкать в воздухе зубами и судорожно пыталась снова перевернуться на тонкие лапки. «Ты еще тут будешь!» — зло процедил Стэн и выстрелил из бластера. Существо взорвалось, осыпав всех тонкими иглами. К счастью, обгорелые иглы не причинили никому вреда. «Пошли!» — он хмуро осмотрел девушек и окинул подозрительным взглядом деревья. «Надеюсь, они бегать не могут? За нами не погонятся?» — мрачно пошутил он. «А такое бывает?» — испуганно спросила Келла. — «Не знаю, может, где-то и бывает», — ответил Стэн. — «Пошли к кораблю. Посмотрим, может, найдем что-то интересное и полезное. Да и отдохнем от всего этого». — «А если она снова?» — начала Келла, но не договорила. — «Аденара?» — догадался Стэн. — «Это может, но, надеюсь, не так быстро». — «А что она хочет? Что ей нужно от тебя? От нас?» — продолжала спрашивать Келла. Стэн пожал плечами, поискал взглядом охотника. Тот как раз вытягивал из дупла дерева какое-то упирающееся существо. Охотник разорвал его на части и поспешил вернуться к Стэну. «Она меня не интересует. Даже говорить о ней не хочу. Надоело, понимаешь?» «Понимаю, но она все равно может вернуться. «Пусть возвращается. У нас теперь тоже есть корабль». Стэн не очень-то и верил в то, что говорил. И сомневался, что с кораблем у него что-то получится. Скорее всего, он не сможет активировать систему и поднять корабль в воздух. Но вот использовать в качестве укрытия — это да, это они могут. К тому же на корабле должны быть припасы, оружие, полезное снаряжение. Одним словом, все, что позволит им чувствовать себя комфортно и в относительной безопасности на этой планете. «Теперь ты можешь вернуть обратно свой флайграф», — напомнила Кэлла. «Может, с ним уже можно связаться?» Стэн отрицательно покачал головой. «Чтобы Аденара сожгла его? Нет, пусть будет там, где он сейчас находится. Вызову только в крайнем случае. Может, она к тому времени куда-то улетит или еще что-то случится. Пока здесь переждем, а там посмотрим, что делать. Мы можем вызвать помощь», — проговорила Сатти, которая шла немного в стороне и прислушивалась к их разговору. «С одной из баз. Они прилетят и заберут нас отсюда. Или пришлют пассажирский дроннер с синтиками или симодами. Людей сейчас редко посылают на далекие планеты». «Хорошо бы», — согласился Стэн. «Если связь работает, если мы сможем ее включить, если нас кто-то услышит. Если корабль, который прилетит, не взорвется при посадке», — добавил он. «Наш корабль не взорвался», — вмешалась в разговор Адана. «Только сел неудачно». «Ну да», — кивнул Стэн. «Застрял между скалами. Не понимаю, куда смотрели системы посадки. Наверное, в последний момент вышли из строя. На этой планете корабли либо взрываются еще в воздухе, либо совершают посадку, но поднять их в воздух больше нет возможности». «А как же Аденара? Ее корабль летает?» — возразила Кэлла. «Где она его взяла?» «Нашла», — нахмурившись, ответил Стэн. «Мы вместе нашли. Может, это ее корабль, но она мне не сказала. Да что о ней говорить? Ну ее к черту, надоело». «Правильно», — согласилась Кэлла и взяла его за руку. «Лучше будем о нас думать». Стэн высвободил свою руку, вытер ее об штаны и осмотрел оружие. «Батарею надо поменять», — хмуро объяснил он. «Мало ли что может случиться». «Так ты только что ее менял. Когда она закончилась?» — напомнила Кэл и снова потянулась к нему. Стэн с подозрением посмотрел на нее. «Ты чего? Хорошо себя чувствуешь?» — спросил он, немного отступая от нее. «Да, хорошо. А что? Мне просто страшно». Кэлла смотрела на него. «А я подумал, уже начинает действовать», — проговорил Стэн. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» «Что действовать?» — не поняла Кэлла. «Укусу. Как что? Тебя же укололо или укусило что-то за палец? Забыла?» — напомнил Стэн. Кэлла вздрогнула, посмотрела на свой палец, улыбнулась. «Я и забыла!» — снова улыбнулась она. «Сколько всего случилось?» Девушки в это время стояли и молча слушали их занимательный диалог. Потом Сатти сказала. «Давайте продолжим наше общение на борту корабля. Там безопасней. Отдохнем, пополним наши силы». Стэн сразу оживился. «Пошли!» «Проголодался от всего этого. Есть охота. Просто сил нет. Что у вас там на борту? Кухня с какой планеты?» Брови Сатти полезли на лоб. «Кухня?» — переспросила она. «Какая еще кухня?» После ее слов пришла очередь удивляться Стэну. «Ну, обычная кухня, продукты. Что вы там едите?» «Едим?» Сатти, Адана и Тиара недоуменно переглянулись. «Да что тут такого?» — насупился Стэн. «Люди все что-то едят. Кто больше, кто меньше. Это уж как получится. Я вот одно время ел на этой планете одни бутерброды. И ничего, нормально». Девушки испуганно смотрели на него. «Ты ел?» — не веря ему, воскликнула Адана. «Ртом?» «А чем же еще?» — возразил Стэн. «Ртом, не носом же». Глаза Аданы округлились. Она невольно закрыла свой рот руками. «По-настоящему? Как в древние времена?» — изумленно спросила она. «Что по-настоящему?» «Ел по-настоящему?» «Конечно, по-настоящему. А что такого?» Стэн начал сердиться. Он не понимал, что от него хотят услышать его новые знакомые. И что им не нравится. «Да, вот так брал в руки бутерброд, засовывал в рот, откусывал, жевал и глотал. Потом снова и снова, когда был очень голоден. Даже два за раз съедал, или три почти». «Боже, Стэн!» — с ужасом прошептала Адана. «И ты все это реально делал? Это так неудобно, так мерзко, так противно, так неэкономично и непрактично. Для этого нужны, как они, эти...» Адана пыталась вспомнить нужное слово, но не могла. «Тиара, ты должна помнить это слово. Ты недавно мне его говорила, мы еще очень смеялись. Ну, вспомни». «Зубы? Ты и про зубы?» — спросила Тиара. «Да, да, да, они зубы. Те, что портятся и потом выпадают. Они такие некрасивые, их так много, как у животных. Такая гадость». Лицо Аданы скривилось, и она с жалостью вздохнула. Стэн с недоумением смотрел на нее, слушал все это, потом сказал. «Вы что, серьезно? Или издеваетесь надо мной?» «Как можно, Стэн? «Конечно, серьезно», — заверил его Адана. «Зубы — это рудимент, признак животных, пережиток древних, доисторических времен. Никому не говори, что у тебя есть зубы, если они у тебя действительно есть. Над тобой все будут смеяться, хорошо?» Стэн поковырялся в зубах, потом сплюнул. «А у меня есть зубы, ясно вам? И ем, что хочу, и сколько хочу, понятно? И не злите меня, а то брошу одних в лесу. Зубы им, видите ли, не нравятся». Пробормотал он и еще раз сплюнул. «Где вас набрали таких?» «С корабля», — сразу ответила Адана. «Ясно, что не с дерева». Стэн почесал затылок и осмотрел свою маленькую команду. Девушки молча смотрели на него. Они были разные. Но Стэн к ним особо не приглядывался, чтобы не привыкать. «А что, у вас нет зубов?» Помолчав, поинтересовался он. «Есть, но в зачаточном состоянии», — ответила Сатти. «Показать?» — предложила она и открыла рот. Стэн с любопытством заглянул. «Да их почти не видно!» — с удивлением воскликнул он. «Как ими можно жевать?» Сатти закрыла рот, улыбнулась. «Мы ими не пользуемся. Когда нам нужно восполнить силы, мы заходим в специальную комнату, проводим там некоторое время и восполняем наши силы, понимаешь?» Стэн в ответ издал какой-то неопределенный звук. «В космосе много планет, и на каждой свои порядки. У него не было ни времени, ни желания вникать в то, каким способом ест Сатти ее подружки. «Пошли к кораблю!» — проговорил он и первым пошел к виднеющемуся между скалами корпусу корабля. Девушки последовали за ним. Стэн прошел несколько шагов, потом вдруг остановился и с удивлением сказал. «Это что получается? Если нет этой вашей комнаты, вы голодаете, верно?» «Голодаем», — вздохнула Сатти. «Теряем силы, и нам становится плохо. Поэтому мы далеко не отходим от корабля, понимаешь?» «Понимаю, понимаю», — пробормотал Стэн и пошел дальше. Когда до люка корабля оставалось 10 метров, Тиара вдруг обогнала их всех, встала перед люком, повернулась к нему спиной и раскинула руки в стороны. Стэн остановился и в недоумении посмотрел на нее. «Тебе нельзя туда!» — воскликнула Тиара, преграждая путь. «С чего это?» — изумился Стэн. «Что там такого опасного или секретного?» «Там не убрано!» — проговорила Тиара, не давая ему пройти. «Не убрано?» — повторил Стэн. Более нелепого объяснения он не слышал. «Что, не убрано?» «Все не убрано!» — воскликнула Тиара. «Не ходи туда!» Стэн повернулся, посмотрел на Адану, потом на Сатти и Келлу. Келла пожала плечами. Это был не ее корабль, она ничего сделать не могла. Адана молчала, Сатти тоже. «Что с вами?» — удивился Стэн. «Вы чего молчите?» Ответить никто из девушек не успел. На теле Тиары появилась алая точка. Потом она с глухим хлопком разлетелась на части. Ударной волной Стэн отбросила назад, и он упал на спину. Куски разорванной Тиары упали ему на живот, на грудь. Кишки, смешанные с кровью, залепили глаза. Плюясь и ругаясь, Стэн перевернулся на живот, встал на четвереньки и, сбрасывая одной рукой окровавленные внутренности Тиары, откатился в сторону. Потом вскочил на ноги и, продолжая отплевываться, выставил перед собой оружие. С излучателя свисали внутренности со стекающей кровью. Стэн встряхнул их на землю, завертелся на месте. Он ничего не понимал. Через секунду все стало ясно. Аденара. Она снова вернулась. Неподвижно стояла в нескольких метрах от него, на спутниц Стэна даже не смотрела. Все внимание было приковано к Стэну. «Ты?» — вырвалось у него. «Когда ты успела вернуться? Ты же улетела!» «Зачем? Зачем ты это сделала? Зачем ты ее убила?» Весь в крови какой-то слизи, Стэн чувствовал себя в тот момент очень скверно и все ждал, что Аденара выстрелит в него. Если не лично, то отдаст мысленный приказ бортовым симодам своего корабля. Но она этого не сделала. Вместо этого она активировала головной симод корабля, который застрял между скалами. С едва слышным свистом и тихим шелестом корабль неожиданно поднялся в воздух и улетел, но недалеко. Над лесом он превратился в яркую вспышку и разлетелся на части. Защитная система корабля Аденара погасила ударную волну, и до них докатился только легкий ветерок и глухой звук взрыва. Все произошло настолько быстро, что Стэн не успел ей помешать. Да и как он ей мог помешать? Несколько секунд он тупо смотрел на Аденару, потом пришел в бешенство. «Так ты за кораблем вернулась?» — хрипло воскликнул он. «Тебе что, одного мало? А взрывать зачем было? Ты что, ненормальная? Совсем спятила?» Аденара не стала вдаваться в объяснение. Спокойным голосом она сказала. «Это он, твой охотник, уничтожил корабль. Пойми это, Стэн. Да, я подняла корабль в воздух, но потом вмешался охотник и перехватил сигнал. Он не хочет, чтобы ты улетел с этой планеты. не хочет, чтобы ты нашел его планету. Он не даст тебе улететь отсюда. Ты можешь это понять?» «Девчонку тоже охотник убил?» — в ярости закричал Стэн, сжимая в руке оружие. Он готов был убить Аденару, но что-то его сдерживало. Аденара сделала рукой неопределенный жест. Стэн угрюмо смотрел на нее. Глаза его начинали наливаться кровью. Он понимал, что Аденара где-то права, но это его мало интересовало. Одним своим присутствием она выводила его из себя. Он не понимал причину. «Не зли меня!» — мрачно предупредил он. «Слышишь, Аденара, не зли!» Аденара неожиданно улыбнулась. «А что ты мне сделаешь, Стэн? Покалечишь? Снова убьешь? Сколько раз ты меня уже убивал? Сколько, Стэн? Скажи!» Стэн молчал и только сопел. «Но я на тебя не обижаюсь. Я хочу помочь тебе. Пойми это!» «Отстань от меня! Лети отсюда!» — зло ответил Стэн. «Ты в самом деле хочешь этого? Я улечу, но ты меня больше не увидишь. Подумай». Стэн не хотел. Теперь, после всего случившегося, он был даже немного рад, что она вернулась. Хотя не мог объяснить причину этой радости. «Не улетай», — пробормотал он. «Я это...» — он посмотрел в сторону. «Думал о тебе даже. Раз или два». «Хочешь увидеть меня голой?» — неожиданно спросила она. Челюсть Стэна отвисла от изумления. «В смысле голой? Без одежды, что ли? Совсем?» «Да, совсем». «А зачем?» «Что значит зачем? Ты мужчина». «Ну, мужчина. А я женщина». «А ты про это?» — Стэн мотнул головой. «Да, про это». «Ну, не знаю. Ты мне можешь и не понравиться голая, и тебя может что-то укусить. Возись потом с тобой. Да и вообще, было бы там на что смотреть», — хмуро добавил Стэн. Его весь этот разговор насторожил, и он ждал, чем все это кончится. Он не знал, что Аденара задумала на этот раз. «Умеешь ты портить такие моменты», — вздохнула она. «У тебя талант. Оставайся со своей дурой Келой. Она себя еще покажет. Ты думаешь, я тебе враг. Но ты ошибаешься». Аденара повернулась, поднялась на свой корабль и улетела. Стэн стоял и молчал. Он ничего не понимал.